Впрочем, Григорий хитрил. Он уже давно подсчитал, что на каждом квадратном метре делянки от 650 до 680 колосьев. Замирая от радостного волнения, прикинул, сколько даст гектар, но своим открытием не поделился ни с кем. И увидев как-то, что скотина вытоптала узенькую полоску ржи у дороги, Григорий рассвирепел. Василина впервые услышала из его уст ругань и отошла подальше. В тот же день Шевчик отгородил делянку жердями, а дома сказал: «Пойду ночевать в поле». «Зачем?» «Сама должна догадаться». Он подыскивал нужные слова, боясь, как бы жена не подумала дурного. «Сегодня чья-то чертова животина половину нашей делянки потравила». «Половину делянки?» — ужаснулась София. «Ну, не половину, чуть поменьше», — поспешил успокоить ее Григорий. «Однако добрый клок нивы вытоптала. До сих пор сердце щемит. Перед самой уборкой какой-нибудь вражина может всю нашу работу. Возьму дробовик». «Иди», — согласилась жена. «Да куртку захвати. Не надо. Ночи теперь жаркие. Только и спать в поле. А как перепела, кричат. Пойдем вместе, а?» Он раздобрился и привлек к себе жену. «Если б не дети», — вздохнула София. Ее так обрадовало доброе слово мужа, что она даже побледнела и покорно подошла к нему, как ребенок к отцу. Григорий, исполненный чувства жалости и радости, обнял ее, приласкал и быстро вышел на улицу, теснимую с двух сторон фруктовыми деревьями. Жесткий усатый стебель тыквы поднялся на плетень, дотянулся до дерева, и на ветке завязалась белая тыква, а на ней примостился пучок недозрелых еще светло-красных вишен. В день начала жатвы в село приехала комиссия из района. Сперва Василина со своим звеном убирала две полосы вручную, а затем жатка-самоскидка подошла к желтой двухметровой стене. Застучали молоточки, замахали руками зубастые грабли, изгибаясь от натуги, скинули на стерню охапку колосьев и обломились. «Нет, я такую рожь косить не буду. Всю машину разобьет, а себе даже полтруда дня не заработаешь», — проговорил, соскакивая с железного седла, Леонид Сергеенко. «Что, не пройдет жатка?» Едва сдерживая улыбку, спросил Григорий. «Куда ей сквозь такую стену пробиться?» Сразу застонала и заныла. «Ну и урожай! Тут и комбайн не пройдет. Наполовину хедера надо пускать». «Нет, Леня, и наполовину не пойдет», — заявил Василь Прокопчук. «Только на четверть хедера сможет работать». И он оказался прав. К вечеру волнующая весть облетела все село. Опытная делянка дала 308 пудов зерна. Варивон и Дмитро встретились в поле. «Слыхал?» — спросил Варивон. «Слыхал», — коротко бросил Дмитро, шагая к своей гречихе. «И что скажешь?» Очеред внимательно вглядывался в лицо товарища, стараясь определить, как тот переживает события, не завидует ли. «Теперь опыт Шевчика надо перенести в бригаду, на большое поле», — спокойно проговорил Дмитро, срывая голубой цветочек чабреца. «Григорий хорошо поработал, грудью шел вперед. Как думаешь?» «Еще бы!» Варивон был удивлен. В самом деле Дмитро так спокоен или только притворяется? «Чего уставился? Хочешь узнать, что у меня на сердце делается? Так знай, радуется оно. Так радуется, точно весь этот урожай моя бригада собрала». Дмитро резко посмотрел на Варивона. «Победа твоей Василины и Григория — большая радость». «Ну, чего ты ржешь? Не люблю, когда в тебе это поганенькое крестьянское недоверие шевелится». Нет, не все еще у тебя в душе перебродило. Посмеялся куль над мешком. Сам-то далеко ли от меня ушел? Варивон Иваныч, Варивон Иваныч! С бугра бежал к ним маленький проворный Борис Зарудный. Русый, выбеленный солнцем чуб, развивался над его смуглым лбом. Паренек был в новом костюме. Варивон глянул на парня и покатился со смеху. Дмитро удивленно пожал плечами. — Ну как, товарообмен? — чуть не плача от хохота спросил очеред. — Лучше всех? — задорным тенорком ответил Борис и тоже засмеялся. — Значит, вернули пиджак? — Вернули. Еще и яблок дали на дорогу. — Да каких яблок? Угощайтесь! И оба снова залились смехом. «Ты расскажи о своих мытарствах Дмитру Тимофеевичу». «Да», — заколебался парнишка, — «еще доложит кому-нибудь». «Так по селу проходу не станет, засмеют. Гляди, кушнир на собрании в краску вгонит, тогда и на люди не выходи». «Дмитро Тимофеевич никому не скажет. Ты что, разве его не знаешь?» «Натворили, что ли, оба? Ну, говори, говори». «По твоей спине давно ремень плачет», — усмехнулся Дмитро. «Еще бы!» — вздохнул Борис, лукаво косясь на очерета. «Вот и рассказывай. Никакой поддержки не будет». Он по-детски правдивыми глазами взглянул на Дмитра, а самому не терпелось рассказать свое приключение солидному бригадиру. «Рассказывай же!» «Ну да, рассказывай». Снова для приличия заколебался Борис, а потом махнул рукой, мол, где наша не пропадала, и, улыбаясь от удовольствия, начал свой рассказ. Наша бригада, сами знаете, бьется за высокий урожай проса. У нас такие метелки появились, глаз не оторвать, на ладони не умещается, не метелка, целый сноп. И вдруг слышу, в Брагине заведующий хатой лаборатории новый сорт проса выводит. Помчался туда, а заведующий этот, Федор Хмара, смерил взглядом мой незавидный рост, спросил, не школьник ли я, а к просу даже не подпускает. Еще и над новеньким костюмом моим посмеялся. Это, говорит, у вас все такие женишки в колхозе, чистенькие да маленькие. Такой вредный дядька. Ну, и пойти бы мне после этого домой да рассказать все своему бригадиру. Так нет. Дернул меня бес это просто искать. Подождал я вечера, когда Хмара отлучился куда-то, и айда на огород. Пробираюсь садом, гляжу, а там на одной яблоне плоды, ну, прямо как на картине. Разной формы, разных цветов и размеров. Думаю, похоже, тут люди вегетативной гибридизацией занимаются. И уж сам не знаю, как вышло, скинул пиджак и на яблоню. Не успел я еще и деревом налюбоваться, слышу такой приятный девичий голосок. И не стыдно вам, товарищ, такой большой овсад забрался. Глянул вниз, а там стоит девушка, и в руке у нее мой новый пиджак, шелковой подкладкой наружу. Тут картуз с меня, а я за ним. Скатился с дерева, хотел было нежный разговор завести, но девушка ни одному моему слову не верит и смотрит с откровенной подозрительностью. Губки надула. «Что вы, — говорит товарищ, — стыд-то дома оставили, или, может, у вас и не было его, а?» Неужто вам простых яблок не хватает, что вы на опытное дерево полезли? Про пиджак с отцом поговорите. И хлоп дверью перед моим носом. Настроение у меня напеременно пошло. Однако духом не падаю. Приземлился возле Риги, глаз с дома не спускаю. Немного погодя, выходит моя краля с подойником корову доить. Улыбается про себя чему-то, даже песенку напевает. Видно, и совесть ее за мой пиджак не грызет. Только зашипело молоко по донышку, я в дом. Поглядел туда-сюда, нет пиджака. Даже как вор комод открыл, да там одни девичьи платья. А тут шаги за дверями. Я так и скорчился, когда звякнула щеколда и шмык под кровать. Лежу, дух затаил. Входит какой-то парень, сел на лавку, к окну прилип. Затянул что-то грустное, даже тоску на меня нагнал. Скоро и девушка вернулась. Пошли вздохи и поцелуи. Слышу, жалуется парень на Федора Хмару. Стало быть, думаю, как у нашего Леонида Сергеенко с Кушниром история. На научной почве, на гибридизации не сошлись, вот и не хочет выдавать старик свою Марию за левка.